Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алёше как о математическом доказательстве, что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде Катерине Ивановне в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алёшей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке. Неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире «Столичный город», где как следует и напился. Пьяный, он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно пьяное. Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необыкновенным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек, и как он тому подлецу задаст. И все это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, не достало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания. «Роковая Катя, завтра достану деньги и отдам тебе твои 3000, и прощай. Великого гнева, женщина, но прощай и любовь моя. Кончим. Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово. Пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой. Только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а 3000 отдам. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай. Легче и мне, и тебе. Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала. Как же ты можешь простить? Убью вора моего. От всех вас уйду на восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай. По скриптум. Проклятие пишу, а тебя обожаю. Слышу в груди моей. Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам. Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него 3 и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор. Жди 3000. У пса под тюфяком розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно. Дмитрий не вор, а убийца. Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить, и тебя не любить. Пост по скриптум. Ноги твои целую. Прощай. Пост по скриптум, скриптум. Катя, моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут в крови. Убей меня, раб и враг Дмитрий Карамазов.